Глава 4. Нечеловечески красивый босс. Василиса Алиса. Я проходила собеседование в компанию Альфа-Бета, когда у меня еще были длинные волосы. Пришла с косой, в скромном брючном костюме, с минимумом косметики, этакая исполнительная серая мышка. Видимо, на должность технического секретаря требовалась именно такая. Меня взяли. А потом Вика заявила, что пора сменить имидж. Я загорелась этой идеей и с легкостью рассталась со своими длинными волосами, порядком надоевшими. Весь вечер я крутилась перед зеркалом, удивляясь переменам, произошедшим благодаря новому цвету волос и модной длине. Я стала такой яркой. Никогда в жизни я не выглядела так дерзко и самоуверенно. На следующее утро я уже не была уверена, что поступила правильно. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, и от этого мне было не по себе. Хорошо, хоть на новой работе меня еще никто не видел, кроме специалиста из отдела кадров. Вот был бы конфуз. Приняли одну девушку, а пришла другая. Вика настояла на том, чтобы проводить меня до дверей офиса. Вернее, одного из офисов, головного. Вообще, Альфа-Бета — огромный концерн, включающий в себя десятки предприятий, выпускающих... чего только не выпускающих. От канцелярских товаров и бытовой химии до каких-то там тракторов. У компании великолепный дизайнерский отдел, занимающий целое здание в нескольких кварталах от головного офиса. И я очень надеялась, что когда-нибудь буду ходить на работу именно туда. Я двигаюсь в правильном направлении. Целый месяц я мучилась на должности администратора в салоне «Милан». И вот, наконец, иду на работу в компанию мечты. Верная подруга всю дорогу занималась чем-то вроде гипноза, повторяя на все лады. «Всё будет хорошо. Ты потрясающе выглядишь. Они сразу поймут, что ты ценный кадр». «Вика, перестань, пожалуйста», — взмолилась я под конец. Вчера Вика подала мне идею представляться не Василисой, а Алисой, мол, это почти одно и то же. Имена и правда созвучны, но Алиса совершенно точно не сокращение от моего имени. Но мне нравится, так что я попробую. Новая внешность, новое имя, новая жизнь. Именно этого я хотела, уезжая в столицу из своего городка. И очень глупо трястись от страха и хотеть все отменить, стоя на пороге перемен. «Вы к кому?» — пренебрежительно спросила меня затянутая в бордовое платье футляр знойная брюнетка. Видимо, секретарша босса. «Я новый технический секретарь», — представилась я. «Да ну», — усмехнулась брюнетка. Странная реакция. «Выметайся, или я позову охрану», — внезапно зашипела она. «Что?» «Я осталась стоять столбом. Какая охрана? Что происходит?» «Как вы мне надоели!» — воскликнула тем временем брюнетка. «Чего только не придумают!» «Я не понимаю». Агрессивная секретарша наступала на меня, вытесняя из приемной, и я, конечно, испуганно попятилась назад. Не драться же в самом деле. «Технический секретарь. И что?» «Думаешь, сразу пойдешь в кабинет босса? Продемонстрируешь ему свое декольте, и он твой?» Я опустила взгляд на свою белую блузку. Неужели слишком глубокий вырез? Вроде нет. Но на всякий случай я застегнула верхнюю пуговицу. Этот жест до крайности удивил нападавшую на меня особу. Она остановилась и уставилась на меня. В ее глазах мелькнуло что-то вроде узнавания. «Ты что, и правда технический секретарь?» «Ага», — я испуганно кивнула. «На собеседовании ты выглядела по-другому». «Решила сменить имидж». «О чем очень жалею. Кажется, меня сейчас выгонят с новой работы». «Вроде мы не встречались на собеседовании», — добавила я. «Не встречались, но я наблюдала и одобрила твою кандидатуру», — выдала брюнетка. «Ах, вот как. Вот, оказывается, кого нужно благодарить за то, что я получила должность в компании своей мечты». «Спасибо», — пролепетала я. «Но теперь я думаю, что ошиблась». Брюнетка внимательно меня изучала. Вгляделась в лицо, окинула оценивающим взглядом фигуру. «Я очень ответственный человек», — затараторила я. «И быстро учусь, и готова все силы отдавать работе». «Я Эвелина», — представилась секретарша. «Алиса». Я все же решилась назвать новое имя. «Значит так, Алиса, запомни, ты у меня на побегушках. Подай, принеси, распечатай, сбегай по поручениям, вот твоя работа». «А мне говорили, я буду работать с документами». «И с документами, конечно, тоже, но не с боссом. Запомнила? Ты ни под каким видом не должна заходить в кабинет Глеба Максимовича». «Кого?» Эвелина посмотрела на меня, как на душевнобольную. «Глеба Максимовича Соколова, директора Альфа-Беты». «А, да, конечно. Я совсем забыла, как зовут босса. Помнила только фамилию Соколов. Забыла, потому что он меня не интересовал. Я мечтала о дизайнерском отделе, и уж имя и фамилию главного дизайнера компании знала прекрасно. Артур Малиновский. Как звучит?» До самого обеда я разбиралась в документации, с которой мне предстояло работать. В этом не было ничего сложного, но и интересного тоже. Проверять соответствие, вносить в журналы, заполнять, распечатывать, сверять с образцами. Тоска зеленая. Эвелина проводила меня в просторную комнату с принтером, ксероксом, двумя компьютерами и десятком стеллажей. Это и было мое рабочее место. Сама она царила в приемной. Через приоткрытую дверь я наблюдала за ее общением с посетителями. Она была настоящим цербером. Исправно охраняла покой начальника, ограждая его от назойливых посетителей и отсылая всех, чей вопрос мог быть решен в других местах. Я даже восхитилась такой преданностью. Обедала я в столовой на первом этаже, где ко мне сразу подсела стайка веселых девчонок из разных отделов. Они-то и просветили меня по поводу Эвелины. Оказывается, секретарша по уши влюблена в босса и готова поганой метлой отгонять от него всех привлекательных девушек. А так как босс холостяк и завидный жених, нападения на него случаются регулярно. То и дело заявляются обольстительные авантюристки под видом молодых специалистов и представителей конкурирующих фирм. «Вот это да», — удивилась я. «На него открыта настоящая охота». «Я бы тоже с удовольствием на него поохотилась», — заявила одна из новых знакомых, Света из бухгалтерии. «Он просто мечта». «Да», — раздался общий вздох, и девушки дружно закатили глаза. «Правда?» — произнесла я. «Ты что, его еще не видела?» «Нет». «Увидишь, поймешь». После обеда Эвелина принесла новые документы и объяснила, что с ними делать. Она то и дело прикладывала руку к колбу и выглядела очень напряженной. «Тебе нехорошо?» — поинтересовалась я. «Все нормально», — отрезала секретарша и удалилась на свое рабочее место. Когда я зашла к ней, чтобы задать вопрос по бумагам, Эвелина сидела, уронив голову на руки. Услышав мои шаги, она быстро выпрямилась и улыбнулась дежурной улыбкой. «А, это ты?» И снова уронила голову. «Тебе плохо? Может, что-то нужно? В аптеку сбегать, например?» «Зачем?» «За таблетками». «Уже выпила. Не помогло. Голова раскалывается. А теперь еще живот начал болеть. И это мне совсем не нравится». «Разве ты не можешь уйти домой?» «Как я уйду? До конца рабочего дня еще 3 часа. Кто меня заменит? Ты, что ли?» «Нет, я ничего тут не знаю. Но, наверное, есть кто-то». «Да все они будут счастливы занять мое место. Только дай слабину. Нет, мне нельзя болеть». Эвелина тряхнула головой, выпрямила спину и с испугом схватилась за живот. «Только не это». Она вскочила и выбежала из приемной. Сразу после этого раздался жужжащий звук, и приятный мужской голос произнес: «Эвелина, принесите мне кофе, пожалуйста». Я испуганно дернулась, но быстро сообразила, что голос доносится из коммутатора, Значит, это директор. Требует кофе. А Эвелины нет. Что делать? Наверное, исполнить его просьбу. Вон кофемашина, вон чашки. Я вполне могу нажать на кнопку, а там, глядишь, и Эвелина вернется. Подойдя к аппарату, я с облегчением вздохнула. Похожим агрегатом мне приходилось пользоваться. Ничего сложного. С надеждой, что он заправлен, я подставила чашку и нажала на кнопку. Аппарат загудел. Через минуту чашка ароматного эспрессо была готова. Что теперь делать? Эвелины по-прежнему нет. Босс ждет кофе. Значит, надо его отнести, невзирая на предупреждение ревнивой секретарши. Правда, я не знаю, как он любит. С сахаром или без сахара, со сливками или без. И где эти самые сливки? Ладно, спрошу его. Он же человек, в конце концов. Поймет ситуацию. Наверное. В том, что Глеб Максимович Соколов — человек, я усомнилась в ту самую минуту, как вошла. Не может живой человек из плоти и крови выглядеть так обалденно. Копна светлых, небрежно уложенных волос, глаза невероятной голубизны, божественная улыбка. Правда, улыбка в мгновение ока слетела с его лица, но не из-за меня. Он говорил по телефону, и, похоже, собеседник его сильно расстроил. «Что ты сделал? Ты рехнулся?» Он скользнул по мне удивленным взглядом и, заметив в моих руках чашку кофе, кивнул в сторону стола. Сам он стоял у окна, в идеально сидящих темных брюках, светлые рубашки, облегающие литые мускулы, высокий, широкоплечий. Глянцевая картинка, а не человек. «В этот раз тебе это с рук не сойдет», — прокричал он в трубку. А потом опустил телефон, выдохнул и улыбнулся мне. Как будто мы 100 лет знакомы, и он очень рад меня видеть. «Вы новенькая?» — поинтересовался Глеб Максимович. Я только кивнула, поставив, наконец, чашку на край его стола. «С сахаром?» — спросил он. Я испуганно помотала головой. Эвелина вышла, а я не знала, нужен ли сахар. «Как вас зовут?» Спросил явно из вежливости. Мысли витают где-то далеко. Глаза задумчивые. Кажется, он и мой ответ про сахар не услышал. «Алиса?» «Алиса, у вас случайно нет знакомого киллера?» Я открыла рот от удивления. Хорошо, что чашку уже поставила. Вполне могла бы выронить. «Очень надо пристрелить одного человека», — продолжал начальник. «Кого? Зачем-то?» — спросила я. «Алекса Васина». «Выдал он». «Засранца, который литрами пьет у меня кровь». В тот момент я была готова задушить этого самого Васина голыми руками. Ну как можно обижать такое чудо природы?